Глава 30. Кияме вышла на веранду и вдохнула утренний воздух. Город накрывало ярко-синее небо, и на нем не было ни облачка, только пылало августовское солнце. Дыхание ветерка шевельнуло фурин, запели стеклянные колокольчики. Слушая их музыку, Кияме вспомнила танец с Микой, и воспоминание наполнило ее надеждой. Через несколько часов они покинут Хиросиму и уйдут по горной тропе к Эми в деревню. И не будет больше голода, не будет бессонных ночей, полных страха американских бомб. Услышав, что Ай выходит, она открыла глаза. Девочка на бегу громко попрощалась с бабушкой и дедушкой и посмотрела на Киёми со спокойной уверенностью, вызванной причастностью к большой тайне. Глаза ее сияли в утреннем свете, на губах играла заговорщицкая улыбка. «Ты готова?» — Ай похлопала по тревожной сумке у себя на боку. «Хай! Я все взяла, и теплый капюшон, но бомбардировщики сегодня не вернутся. Почему ты так уверена? Потому что налет кончился. Будет спокойный день». Звено из трех бомбардировщиков кружило накануне над Хиросимой, вызвав воздушную тревогу, которая недавно прекратилась. Появление самолетов-разведчиков было делом таким частым, что никто уже особого внимания на них не обращал. Киёми протянула руку. «Пошли. Не стоит тебе сегодня опаздывать в школу». На Иве в саду верещали цикады. «За городом так много насекомых», — сказала Ай. «А я больше всего люблю светлячков. Вы мне позволите ложиться позже, чтобы на них посмотреть?» Киёми отперла задвижку на уличной калитке. «Ты будешь очень усталая после того, как Эми заставит тебя весь день работать. Хай. Зато хотя бы не надо будет спать в яме». Киёми закрыла за ними калитку, остановилась, обвела взглядом крыши соседних домов. Сотни ворон, присевших на черепицах крыши, смотрели на нее сверху, а вдруг повеяло холодом. «Мама, что случилось?» Сотни птичьих глаз сверлили ее взглядом. «Нет, не дам им меня запугать, уж никак не сегодня». Она сжала руку Ай. «Ничего, детка, надо поспешить, а то опоздаем, и Конде-сенсей будет тебя бронить». «Конде-сенсей никогда меня не бронит, я у него любимая ученица». Чтобы не думать о воронах, Киёми решила поговорить о предстоящем путешествии. «Тебя тревожит наша дорога? Хай, жаль, что мы вчера не ушли. Всего несколько часов осталась моя радость. Эми говорила, что научит меня вязать, правда, и готовит жареный рис с яйцом. Тебе понравится жизнь в деревне». Вороны взмыли с крыш с бешеным карканьем, и этот скрежещущий звук отдался эхом в узких улицах. Когда птицы скрылись из виду, напряжение отпустило плечи Киёми. «У меня от ворон голова болит», — пожаловалась Ай. «И у меня», — согласилась Киёми. «Они мне Сайоку напоминают. Нам не следует говорить о ней плохо, даже если это правда. Дедушка и бабушка будут по тебе скучать. И будут скучать по вашей готовке и уборке. Повсюду пыль», — сказала Киёми. «И подгорелая еда на обед». Господин Хамай при их приближении поднял голову и прекратил подметать. Поклонившись, он сказал: «Доброе утро, Киёми-сан! Доброе утро, Айтян! Как вы себя чувствуете в это прекрасное утро?» «Доброе утро, господин Хамай-сан! Спасибо, у нас все хорошо. Как идут ваши дела?» «Не очень спора. Слишком много в городе солдат, а солдатам стрижка не нужна. Но дела пойдут лучше, когда кончится война». «Вы думаете, она скоро кончится?» — спросила Ай. «Война не может продолжаться вечно, Айтян». Он огляделся. «Я жду мира. Может быть, правительство восстановит наши красивые фонари». Когда они миновали парикмахерскую господина Хамаи, Ай придвинулась ближе и спросила шепотом: «Господин Хамаи прав? Насчет чего? Что война скоро кончится?» Киёми оглядела закрытые ставнями магазины вдоль улицы. «Можем только надеяться». «А тебе будет не хватать городской жизни?» — спросила Ай. «Мне будет не хватать рек. А тебе?» «Я готова уехать». Возле национальной школы на Кадзиме играли дети, будто бабочки порхали над цветущим лугом. Киёми остановилась у края площадки. Глядя на борющихся мальчишек и хихикающих девочек, она пыталась себе представить их через несколько лет взрослыми. Хотелось надеяться, что они создадут мир получше того, что сделали их родители. «Я скучаю без Дзюн», — сказала Ай грустно. «Все жду, когда она вернется. Должно быть, уже недолго осталось». Киёми заметила, что цепочка выбилась из-под блузки Ай и осторожно взяла рукой маленькую серебряную луну. «Это надо держать поближе к сердцу. Согласна?» Она опустила цепочку за воротник блузки. Лицо Ай стало серьезным. Темные глаза наполнились нежностью. «Мама, я вас люблю. Я очень-очень вас люблю. И я тебя люблю». Ай посмотрела в сторону школы, потом опять на Киёми. «И сегодня будет наш великий день?» «Будет». Ай придвинулась ближе и поцеловала Киёми в щеку, отодвинулась с улыбкой. «Сайонара, мама! Сайонара, Айтян!» Киёми смотрела вслед Ай, бегущей к своим одноклассницам, и смахнула слезы украдкой, чтобы Ай не видела. Потом направилась к остановке мост Айои. В суровых лицах пассажиров, скопившихся на платформе, ощущалось напряжение. После потери Окинавы уже недолго было ждать вторжения союзников на главные острова Японии. Что это значило для Хиросимы? Некоторые продолжали утверждать, что американцы не подвергнут город разрушению или пожару от зажигательных бомб. Со стороны Соколиного города подъехал, лязгая и дребезжа, трамвай. Киёми встала в очередь, двигающаяся к открытой двери. Войдя внутрь, готовая уже занять пустое сиденье, она вдруг услышала, как ее окликнули. Сзади ей махала рукой Уми. «Рада вас видеть, Киёми-сан!» «Доброе утро, Уми-сан!» Киёми села рядом. «Не ожидала вас встретить!» Трамвай дернулся вперед, мощная вибрация отдалась у Киёми в позвоночнике. Когда трамвай переезжал мост, она глянула на реку через пыльное окно. Там два человека шестами проталкивали устричную лодку через мель, и над мачтой кружили чайки. На берегу стояли старик и мальчик, с удочками лески уходили в неторопливое течение. На куполе выставочного центра играло солнце. На дороге толпились эвакуированные, спешили на заводы по тротуарам рабочие. Молодая женщина, одетая в кимоно в нарушение дресс-кода, пробиралась сквозь их толпу, неся на спине ребенка. Киёми уже дождаться не могла, пока суета городской жизни окажется позади. «Я должна вам кое-что показать, Киёми-сан». Уми протянула левую руку. На безымянном пальце блестела золотая полоска с маленьким бриллиантом. «Йосио позвал меня замуж. Правда чудесно?» Воспоминания о собственных разочарованиях вспыхнули в мозгу Киёми. Любовь ее не баловала ни уважением, ни добротой, но портить счастье Уми она не станет. Уж тем более в день, когда будущее видится светлым, как утреннее солнце, льющееся в окна. «Рада за вас, Уми-сан. Когда будет свадьба?» Уми любовалась кольцом. «Мы еще не назначили дату. Йосио хочет подождать до осени. Можно провести церемонию под открытым небом, когда станет прохладнее. Хороший план, Киёми-сан. Вы придете и можете привести Айтян». Они не смогут появиться на свадьбе Уми, если будут жить в деревне, но сказать этого Уми она сейчас не могла. «Для нас будет честью присутствовать». «Прекрасно», — сказала Уми, сняла кольцо и протянула его. «Примерьте, Киёми-сан». «Не могу, что вы. Пожалуйста, хочу посмотреть, как оно на вас выглядит». Вздохнув, Киёми взяла кольцо. К ее удивлению, оно легко наделось на палец. «Видите, как оно на вас сияет, Киёми-сан? Вы заслуживаете хорошего мужа». Киёми полюбовалась блестящим бриллиантом, оценила вес кольца. «Брак — это для молодых, а я слишком стара». Уми отодвинулась. 28 — это не старость. У нас в Японии это старость». Киёми сняла кольцо и протянула его Уми. Но тут трамвай тряхнула на разболтанных рельсах, и кольцо упало под сиденье спереди. «Ох, простите», — сказала Киёми. Она опустилась на колени его достать, и тут весь трамвай залило ослепительно-белой вспышкой и волной обжигающего жара. Киёми подбросила, пронесло по воздуху и ударило обо что-то твердое. Перед глазами плыл серый дым. Что-то рядом шипело. Киёми застонала от жгущих игл, впившихся в спину и шею. Что случилось? В трамвай попала бомба? Киёми с трудом встала с пола. Все тело покалывало. В животе бушевал огонь. Вся внутренность вагона обгорела до черноты, и от пола поднимался дым. Пассажиры сидели прямо, их почерневшие тела дымились, Киёми обернулась к Уми, и ее вырвало от представшего зрелища. Она нетвердым шагом двинулась к выходу, а воздух заполняла вонь, будто от горелого спрута. Вагон вожатая умерла стоя, рука ее сжимала рукоять контроллера. Киёми вышла наружу в клубящиеся черно-серые тучи. Воздух над головой рокотал, будто стреляли сразу сотни пушек. Яростный ветер будто хотел содрать с нее кожу. Окружающую мглу прорезали языки пламени. Трудно было дышать, легкие болели при каждом вдохе, жгучая боль полосовала горло, будто вдыхаешь осколки стекла. «Где я? Возле завода? Нет, мы до него еще не доехали». Небо над головой полыхало алым, лиловым, зеленым и синим. Тучи стали редеть, поднимаясь вверх, и Киёми ахнула, когда ей открылся вид на город. От домов и магазинов остались пылающие кучи щебня. Устояли только немногие из бетонных зданий. Мостовую и тротуары усеяли трупы. Нет, нет, нет, такого не может быть. Не было же сирен воздушной тревоги, зовущих в убежище, не было никакого предупреждения. Мучила жажда, будто внутренности превратились в сухой песок, но как бы ни была сильна эта жажда, одна мысль не давала остановиться, требовала шагать вперед. «Надо найти Ай». Всюду вокруг что-то горело, из клубящейся желтой пыли возникали люди, с трудом шагавшие по вздыбленной земле, переступавшие через мертвецов. Они держали руки в стороны, стараясь не касаться раненых тел, кожа клочьями свисала с конечностей. Многие были одеты в рваные лохмотья, с других сорвало одежду начисто. Отовсюду слышались крики «Медзу! Медзу!», но никто никому не приносил воды. Мелкие пожары сливались в стену ревущего пламени, жар полосовал спину. «Надо добраться до реки», — сказал какой-то человек. Из его окровавленного лица торчали осколки стекла. Киеми влилась в группу уцелевших, уходящую прочь от пожаров. Дорога жгла ноги через подошвы гетто, но Киеми, кривясь от боли, шла дальше. Позади ревело пламя соединившихся пожаров, его языки взмывали выше уцелевших зданий. Из рухнувших домов торчали руки и головы, жители кричали из-под завалов «Помогите, Бога ради!». Иногда кто-нибудь реагировал и пытался освободить заваленных, но большинству из них уже поздно было помогать. Пламя неслось и ширилось, пожирая все на своем пути. Все больше и больше людей выходило из темноты, их были уже тысячи. Они ковыляли вперед молча, и лишь время от времени над ревом пожара взмывала мольба о воде. Тела валялись на улицах, на грудах щебня, на вскипевших изнутри цистернах. Трупы без голов, рук, ног, обгоревшие до неразличимости трупы наполняли воздух той же страшной вонью, что ощутила Киеми в трамвае. «Где мы?» — спросила какая-то женщина. «Никаких примет не осталось. Как понять, в ту ли сторону идем?» Рядом шедший мужчина показал на приближающееся пламя. «В ту сторону нам не надо!» И показал на горизонте точку, где не было огня. «Надо вон в ту!» Киеми приходилось переступать через тела. «Ох, простите!» — шептала она каждый раз, когда нога задевала труп. Желудок и кишки крутило, каждый вдох ощущался так, будто глотаешь гнездо разозленных шершней. В ушах нарастал гул, перед глазами плясали черные точки, кости тряслись. Кожа на плечах сгорела до коричневато-черной, и ясно было, что спина выглядит еще хуже. Нарастающая жара терзала обгоревшую кожу, как орлиные когти. Пораженная приступом тошноты, Киеми согнулась пополам, и ее вырвало густой желтой желчью, испещренной точками пепла. Когда она выпрямилась, во рту остался вкус пепла. Над горящим городом взлетали огненные черви, корежась и потрескивая на ходу, пожирая разрушенные дома, поджигая бумажные ширмы и деревянные балки. Эти черви сливались в большие огненные смерчи. В воздухе носились раскаленные до красна угли, лоскуты горящей бумаги и материи. Обжигающая боль поползла по коже головы. Киеми наклонилась как можно дальше вперед и тряхнула головой, из волос выпал тлеющий уголек. Она пошла дальше, шатаясь, доверившись незнакомцам в голове группы. Надо было найти реку. Можно будет попить из нее воды и восстановить силы, а потом пойти через мост в Накадзима-Ханмати. «Может быть, наш район пострадал не так сильно», — сказала она себе. Из коричневой дымки выступил остов разбитого здания. Надежда поднялась в душе, когда Киеми узнала знакомый купол выставочного центра. А значит, река близко, слава богу. Можно будет напиться воды и потушить пылающий внутри огонь. Но ближе к набережной сердце Киеми разлетелось тысячи стеклянных осколков. Накадзима-Ханмати на той стороне реки лежал в развалинах. Все лавки, чайные домики, театры, храмы, дома сравнялись с землей. Сухие глаза горели в попытки породить слезы. «Где ты? Ай! Я попью воды и отдохну пару минут, потом пойду искать Ай. Она жива. Ее увели в горы с другими детьми. Она жива. Должна быть жива». Перед лестницей, спускающейся к реке, Киеми остановилась, заморгала, и покрытые пеплом губы задрожали при виде представшей сцены. Поверхность реки закрыли сотни почернелых тел. На берегах, сколько хватал взгляд, лежали убитые и раненые. Кто-то налетел сзади, и острая боль прошла по позвоночнику. За спиной стояли и ждали тысячи пострадавших. Киями пошла вниз по лестнице, и каждый шаг отзывался в нервах судорогой боли. Шатаясь, она спустилась к реке. Вошла с плеском в воду, раздвигая трупы, погрузилась по пояс. Теплая река плескалась вокруг, и Киями зачерпнула лиловой воды, согнутой ладонью. Трупы стукались об нее, пока покачиваясь на воде, а она жадно глотала воду, стараясь не замечать их затуманенных глаз и застывших гримас. Раненые толпой хлынули в реку. Киеми попыталась устоять под напором, но ноги скользнули. Она ушла под воду. Тела сомкнулись над ней, заслоняя свет. «Я не погибну в реке! Я должна найти Ай!» Киеми рванулась к поверхности, ударилась головой о труп и снова погрузилась в воду. Мимо пронесло течением тело мальчика. Лицо его было невинно и спокойно. Киеми стиснула зубы и снова попыталась вынырнуть. Рядом с ней оказалась женщина, у которой были сожжены нос, брови и волосы. Испуская стоны, эта женщина рукой забрасывала воду в распухшие губы. Киеми попыталась пробиться к берегу, расталкивая на пути трупы. Добралась до песка и свалилась в изнеможение. Легкие отчаянно просили чистого воздуха. Встать не хватило сил, и она поползла к набережной сквозь лужи крови, рвоты и испражнений. У стены она втиснулась между телом старика и раненой женщиной с чудовищно распухшим лицом. Слева лежали рядом несколько школьниц, голых снизу до пояса, и обгорелая кожа с полшими чулками сбилась у них на лодыжках. Кто-то из них звал маму. Киеми закрыла глаза. Вода не ослабила жажды, и ей казалось, что у нее испаряется кровь. Гул в голове не смолкал, кости были как веточки, готовые сломаться. Вдоль всего берега стояли и валялись люди, кого-то рвало, кто-то просил пить. За ними голодным зверем ревел пожар, пожирая центр Хиросимы. «Надо чуть отдохнуть, а потом уже идти в Накадзима Ханмати», — подумала Киеми. «Может быть, найду Банри и Сайоку. Они мне помогут искать Ай. Да, именно так я и сделаю». Глаза резко открылись от холодной капли. С неба хлынул крупный скользкий дождь, черный как уголь. «Американцы поливают нас нефтью!» — крикнул кто-то. «Они нас сожгут!» Киеми вздрогнула, поежилась. Силы у нее кончились, она могла только лежать, чувствуя, как молотит по ней дождь. «Извините», — сказала лежащая рядом женщина, садясь. «Мне надо ребенка покормить, он есть хочет». Она поднесла к груди обугленное тело младенца. Киеми снова закрыла глаза, не в силах вынести ее страдания. Время скользило мимо. Минуты тянулись, как часы в этом земном аду. От черного дождя она промерзла до костей, накатывал жар от пожаров. Полуразбитые дома падали с набережной в воду, трещали балки. Люди на берегу вопили, погребенные под обломками. Скоро над всей этой сценой воцарилась жуткая тишина. У раненых кончились силы кричать. Только слышались мольбы о воде, сопровождаемые звуками рвоты и тихими стонами. «Не давайте раненым воды», — сказал какой-то мужчина. «Это их убьет». Эти слова напугали Киеми сильнее, чем бушующая вокруг огненная буря. Ей нельзя умирать, она должна найти Ай. Дождь прекратился, среди клубящихся серых туч появилась слабая радуга. Жара без дождя стала сильнее, будто обволакивая тело горящим одеялом, вымоченным в бензине. Киеми корчилась от боли. Кожа сползала со спины длинными полосами. «Надо идти», — решила она. «Надо найти Ай до темноты». Она подняла голову, все тело дрожало и упало обратно на песок. «Ай, прости меня, сейчас прийти не могу, но я найду тебя, клянусь, найду».